стала видна и сама деревенька, над которой возвышалась четырехгранная колокольня церквушки. Бронзовое гудение ее колоколов возвещало, что Сын Человеческий воскрес, дав людям надежду на вечную жизнь. Дебора прикрыла узкий ставень и повернулась к принцессе. «Анна, тебе следует взять себя в руки». Принцесса оставила без ответа слова баронессы. Она расхаживала из угла в угол покоя. Лицо ее было мертвенно-бледно. Оставшие огромными глаза мерцали в полусвете. Деборе стало не по себе. Уже несколько часов с того момента, как уехал Ричард Глостер, с Анной творилось неладное. Порой она падала на колени, и Дебора слышала, как она страстно шепчет: «Сохрани их, пречистая дева! Сохрани их, Господи все святые!» Баронессе казалось, что она знает, кого, кроме отца, поминает в молитвах Анна. Того, кто обратился к ней в Вестминстере, умоляя помочь принцессе. Он был взволнован, и в глубине души Дебора почувствовала, как он страдает за Анну. Филипп Майсгрейв, человек, с которым бежала год назад дочь Уорвика. Прекрасный, сильный рыцарь. Анна доверяла ему безоглядно, а когда упоминала о нем, глаза ее теплели. «Ты так и не ложилась?» Анна отрывисто заговорила. «Я делала ошибку за ошибкой. Я могла его спасти. Я знала все о предательстве. И если он погибнет, я никогда не прощу этого себе». Дебора опасалась, что это невыносимое напряжение всех сил может повредить Анне. Но все попытки ее успокоить оставались тщетными. Тогда Дебора оставила принцессу в покое и принялась молиться. Волнение Анны передалось и ей. Кристофер Стесси, ее возлюбленный супруг, тоже должен был принять участие в битве, и если Йорки одержит победу, он получит рыцарский пояс. Но военная судьба переменчива, и смерть поджидает на каждом шагу. Время тянулось мучительно медленно. Праздничные колокола умолкли, и над миром водворилась благодатная тишина. Светило солнце, не было ни ветерка, стало даже душно. В окно Дебора видела, что солдаты гарнизона оставили свои будничные дела и столпились у кардегардии, что-то оживленно обсуждая. Они тоже не имели вестей об исходе сражения и явно беспокоились. Выглядывая в окно, Дебора не раз замечала медленно прохаживающегося по стене замка сэра Роберта Рэдклиффа. Порой он останавливался и подолгу вглядывался вдаль. Наконец, солнце стало клониться к закату. В теплом густом воздухе плавала некая истома, какая бывает порой в деревне, когда ближе к сумеркам, и все живое замедляет свой бег. И именно в это время во дворе поднялось волнение. Солдаты забегали, перекликаясь, заскрипела ржавая цепь опускаемого моста. Дебора вскочила с ложа, где сидела, и распахнула узкое оконце. Анна оцепенела. В лице ее не было ни кровинки. Переплетенные пальцы побелели. Прямо через пашни к Хэмбли приближался небольшой отряд конников. Солдаты на стенах возбужденно загалдели. Роберт Рэдклифф вышел на пост, приветствуя подъезжавших. Из окна баронессе были видны лишь двор и арка ворот. Она слышала, как копыта прогремели по мосту, затем увидела въезжавшего во двор герцога Глостера.